встреча с Жильбером оставила у нее ощущение неловкости, хотя она не могла восхищаться его изяществом и элегантностью. Она радовалась, что у Жан-Марка появился такой замечательный друг, хотя ее смутно беспокоила привязанность племянника к этому мальчику. Разве это не странно, что за несколько недель до свадьбы он ходит в театр без своей невесты? В прежние времена влюбленный юноша никогда бы не... Мысли Мадлен потерялись в туманной дымке прошлого. После войны все изменилось, особенно отношения между людьми. В ее мозгу снова застучали молоточки тревоги. Как все это неприятно. Вернувшись домой, Мадлен нашла Филиппа в гостиной. Он читал «Монд». «Итак», — спросил он. Мадлен со стоном упала в кресло. «Черт! Что за день? Я увиделась со всеми». Он отложил газету. «Молодец. И какие у тебя впечатления?» О Даниэле и Жан-Марке она мало что могла рассказать брату. Зато во всех деталях передала разговор с Франсуазой. Филипп слушал внимательно. Он сидел на диване, положив ногу на ногу и опираясь правой рукой на подушку, как на плечо живого человека. Когда Мадлен начала сетовать на то, что Франсуаза отказывается разводиться, он взял со столика тяжелую серебряную зажигалку, закурил, помолчал несколько долгих минут и, наконец, сказал: «Я ее понимаю. Если она его действительно любит, то, естественно, готова до последнего надеяться на воссоединение. Почему ты думаешь, что он в конечном итоге не вернется?» Когда мужчина вот так оставляет жену, он делает это не для того, чтобы несколько месяцев спустя вернуться, сгорая от стыда. «Ты ничего в этом не понимаешь. Возможно, он поддался безумному увлечению, а когда оно пройдет, будет растроган, узнав, что, несмотря ни на что, она не утратила веры в него». Мадлен охватил гнев. «Это несерьезно, Филипп», — воскликнула она. «Этот брак — ужасная ошибка. Ты не сумел помешать ему, а теперь, когда нам представляется уникальная возможность увидеть Франсуазу, свободной от этого человека, ты сомневаешься, взвешиваешь за и против. Спрашиваешь себя, не лучше ли будет для нее, чтобы он вернулся. Да это же будет катастрофа. Франсуаза снова окажется в его власти». «Что ж», — улыбнулся Филипп, — «лучше страдать от присутствия, чем от отсутствия». Мадлен посмотрела на брата с ужасом. Большая лампа под шелковым абажуром бананового цвета ярко освещала его усталое, стареющее, задумчивое лицо с оплывшими чертами и грустным взглядом. Филипп находился за тысячу лье от Франсуазы. Он все примерял на себя, как делал это всегда и во всем. Забытая сигарета догорала между пальцами левой руки. Он все еще носил обручальное кольцо. «Так что же?» — резко спросила Мадлен. «Ты даже не попытаешься ее вразумить?» Он покачал головой. «Нет. В подобных историях разум всегда оказывается в проигрыше». Мадлен поняла, что он ни за что не уступит, потому что таким образом защищает собственное безумство. «Тем хуже. Она будет бороться одна и заставит Франсуазу отказаться от засевшей у нее в голове бредовой идеи. Кстати, она сама никогда не нуждалась ни в советах, ни в помощи других людей. Но как быть с магазином? Невозможно до бесконечности оставлять его на попечении мадам Гурмон. Ничего. Можно курсировать между Туком и Парижем, и она будет поступать так ровно столько, сколько понадобится». Мадлен решительно встала и сказала: «Спокойной ночи, Филипп». Он вскочил с живостью, которую она в нем не могла даже предположить. «Ты уже уходишь? Ты знаешь, который час? Подожди минутку. Я не успел тебе сказать, у меня есть новости. Я, наконец, получил сведения, которые запрашивал о Рихарде Раухе». «О Рихарде Раухе?» «Да, о любовнике Кароль». «Ах, ну да», — с отвращением прошептала Мадлен. Филипп ликовал. Ее провели как ребенка. Раух не только был членом Гитлер-Югенда, но и его финансовое положение весьма шатко. Он никогда не занимал пост генерального директора компании «Эрска»,